Когда из окна кареты Эйлин неожиданно увидела перед собою склеп, она в последний раз оценила умение мужа должным образом подать себя. И тотчас она закрыла глаза, чтобы не видеть этой гробницы, и попыталась представить себя Каупервуда таким, каким видела его в последний раз, когда он стоял перед ней полной жизни, уверенной в себе. Ее карета остановилась, ожидая, чтобы катафалк поравнялся с дверью склепа. Затем тяжелый бронзовый гроб внесли по ступеням и поставили среди цветов перед кафедрой священника. Провожающие вышли из карет и последовали на площадку перед склепом. Там был натянут широкий полотняный тент и приготовлены скамьи и стулья. В одной из карет рядом с доктором Джеймсом молча сидела Беронис, устремив неподвижный взгляд на склеп, который должен был навсегда сокрыть от нее любимого. Слез не было. Она не плачет и не будет плакать. Да и что толку протестовать, спорить с лавиной, которая унесла из ее жизни все самое дорогое? Во всяком случае, так думала Беронис. Она опять и опять повторяла про себя одно единственное слово: «Терпи, терпи, терпи». Когда все друзья и родственники уселись, священник епископальной церкви, преподобный Хейвард Креншоу, занял свое место на кафедре. Выждав несколько минут, пока не стало совсем тихо, он торжественным голосом произнес надгробное слово. Носильщики подняли гроб, внесли его в склеп и опустили в саркофаг. Священник преклонил колени и начал молиться. Эйлин отказалась войти в склеп, а потому и все остались снаружи. Вскоре священник вышел, и бронзовые двери затворились. Церемония похорон Фрэнка Алджернона Каупервуда была окончена. Священник подошел к Эйлин, чтобы сказать несколько слов утешения. Друзья и родственники начали разъезжаться, и вскоре все вокруг опустело. Только доктор Джеймс и Беронис задержались в тени развесистой березы. Беронис не хотелось уходить вместе со всеми. Постояв еще немного, они медленно стали спускаться по извилистой дорожке. Пройдя около сотни шагов, Беронис оглянулась, чтобы еще раз посмотреть на место последнего упокоения своего возлюбленного. Склеп стоял высокий, надменный в своей безвестности. Выгравированное на нем имя отсюда уже не было видно. Он был высокий и надменный, и все же такой незначительный по сравнению с огромными вязами, простершими над ним свои ветви.